Глава 14. Встречи. 1. Александр, Саша, проснись. Да проснись же ты. Меня кто-то толкал в бок, и я, пробурчав под нос, даже в выходной поспать не дадут, открыл глаза. Надо мной высоко, метрах в 5, был сводчатый каменный потолок. Я повернул голову и увидел сидящую рядом Марту. Выглядела она ошарашенной. «Где мы?» — я приподнялся на локтях, ощущая под собой что-то слишком твердое, чтобы быть обычным, даже не самым удобным матрасом. «Кто бы знал! Просыпаюсь, а тут вот это!» Марта повела рукой вокруг себя, и я огляделся. Это была пещера. Обычная такая, каменная, с тускло светящимся где-то вдалеке входом, каменными стенами и очагом в дальнем ее углу. Хотя вот очаг обычным для пещер точно не является, и мы с Мартой, судя по всему, находились в ее жилой части. Здесь было что-то вроде ложа, на котором мы и проснулись, и маленького буддистского алтаря. «Просыпаюсь», — повторил за ней я. «А как мы тут оказались?» «Не знаю. Помнишь, мы пришли за тем монахом? Так меня заперли в той комнате, велели переодеться, потом куда-то пройти через внезапно появившуюся дверь. Я пошла, и вот... Говорили, что нас ждут у Бодхи». Она замолчала, и только тут я обратил внимание, что на ней тоже была традиционная китайская одежда. «Тоже?» Я посмотрел на себя. «Да, тоже». Ситуация становилась интереснее. Только я бы, в таком случае, если бы писал о нас роман, переместил меня и Марту не в какую-то пещеру, а сразу в древний китайский дом. Как он там у них называется? «Сыхе-юань», — ответила Марта, и я понял, что последнюю мысль произнес вслух. «Сыхе-юань», — повторил я. «Язык сломаешь. И как они с таким всю жизнь живут?» «А как ты живешь с твердым и мягким знаками, для которых звуков нет?» — рассмеялась Марта, и я рассмеялся вместе с ней. Тут она задала вопрос. «Слушай, а мы же в пещере, так? Откуда тут свет?» Я огляделся. Действительно, света от леющего в очаге угля и входа где-то там явно не должно было хватать, чтобы вот так все хорошо видеть. А видел окружающее я, да и Марта, похоже, очень хорошо. Настолько, что различал мелкий узор на ее платье, халате. Здесь я понял, насколько далек ото всей этой культуры. Чуть покряхтев, почему-то сильно болела спина, я встал с ложа и прошелся по пещере. Видимых источников света не нашел, но заметил, что там, где меня не было, царил вполне логичный полумрак, а вот если я проходил туда, то место тут же освещалось. Обнаружив это, стоя в одной из дальних частей пещеры, я позвал Марту и уже без удивления наблюдал, как она подходит ко мне, а ее силуэт словно бы освещает собой пространство метра на 3 вокруг. И что странно, от себя я подобного свечения не видел. «Ты светишься», — произнесла Марта, подойдя ко мне, — «а я нет». «Еще как светишься, только сами от себя мы этот свет не видим». Я улыбнулся пришедшему на ум сравнение. «Ты в таком виде похожа на фею». Она улыбнулась мне в ответ, и я заметил, что немного покраснела. Смутилась. «Эх! Где мои глаза были там, в Нежнине? Красивые ведь? И глаза эти, где я их видел?» И тут у меня заурчало в животе. «Да, совсем не к месту». «Ого!» — румянец со щек Марты почти сразу сошел, а глаза лукаво засветились. «Ну, он у тебя и возмущается». «Пойдем туда», — она махнула рукой в сторону очага. «Может, найдем, что пожевать?» Но ни у очага, ни во всей остальной пещере, которую мы внимательно обследовали, ничего съедобного не нашлось. Выглядело это настолько странно, что мы, не сговариваясь, отправились к входу. В конце концов, если здесь есть очаг, ложе и даже алтарь, кто-то должен в этом месте жить. Тем более, что угли в очаге еще тлели. И может, этот кто-то найдется там, снаружи? Перед пещерой оказалась небольшая ровная площадка, на краю которой был навален хворост, установлен большой казан и разложены несколько бревен. Это значило, по крайней мере, то, что живущий тут человек точно что-то ест. Да, еда сейчас занимала самое большое место в наших головах. Сразу за площадкой начинался не очень крутой, поросший редкой травой склон, на котором была видна протоптанная тропинка. И вверх по ней, по направлению к нам, поднимался человек. Судя по тому, что я видел отсюда, это был немолодой китаец в привычной нам по фильмам о Древнем Китае мужской одежде, совсем не похожей на мою. Такую носили монахи всяких шаолиней и им подобных монастырей. Мне на память тут же пришел фильм с еще достаточно молодым Брюсом Ли, в котором он одним ударом кулака разносил толпы своих врагов. Китаец поднял взгляд вверх, увидел нас и помахал рукой. Мы помахали в ответ и отошли от края, устраиваясь на одном из бревен. Подождем. Торопиться нам все равно пока некуда. Ни папа, ни его люди сюда точно не доберутся, потому что куда сюда, даже мы с Мартой не понимали.